Непобедимый, как наш народ. Ведь от Тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Да будет красная, непобедима, нас наши родины. Будет красная, непобедима, на страже Родины.